Глава вторая. Первая тварь Топтун, уже почти доросший до стадии моллюска, появился на противоположном берегу реки незадолго до ее изгиба. Скорее всего, примчался на звук и начал метаться по своему берегу. Преодолеть реку он не мог, увидеть спрятанный под невидимостью форт тоже. Но звук, исходящий с противоположной от преграды стороны ни с чем не сравнимый запах человечины, подсказывали, что жратва там точно есть. «Бать, увести, пока других не вызвал», – спокойно поинтересовался ворон. «Пока не надо», – подумав, решил батя. «Перед водопоем сам отстанет». Так и случилось. Река повернула к югу. Форт продолжил движение на запад, и голодный топтун, недовольно урча, остался на своем берегу. Батя снял невидимость, одной рукой держа руль, второй скрутил крышку с фляги с пойлом и сделал глоток, восстанавливая силы. Проехав водопой, форт слегка подпрыгнул на стыке Африки и недостроя. «Теперь внимательно», – велел батя. «Первым действую я, ты по команде или по ситуации». «Есть», – откликнулся ворон и, повернувшись всем телом к заднему сиденью, ухватил один из лежащих на нем АДСов. По привычке проверил патроны, предохранитель, переключатель, воздух, вода и уставился в окно внимательным взглядом. Недострой проехали за 10 минут. Трех зомби и пару горилл, встретившихся по пути, просто обогнали. Не того уровня твари. Скорость, чтобы потягаться с машиной, развивать еще не умеют. Вот дальше началось. Орда – явление стихийное и формируется у западных границ этого мира на лоскутах, граничащих с черной землей, местом, где все окрашено в антрацитово-черный цвет. Все, в смысле вообще все. Земля, трава, растения, другие элементы пейзажа. Людям, вступившим на черную землю, в первую же секунду нахождения на ней становится очень нехорошо. Сходит с ума вестибулярный аппарат, ориентация в пространстве и даже мышцы. Твари на черноту тоже стараются не заходить. Видимо, испытывают похожие симптомы. Но вот в Орду они собираются именно рядом с ней. Но в то же время, когда нечто вроде зова заставляет твари избиваться в Орду, у черноты что-то происходит. И на лоскутах, довольно далеких от тех мест, твари без того вечно голодные и смертельно опасные, словно бы окончательно съезжают с катушек. Стаи, раньше враждовавшие между собой, сливаются. Слабые одиночки теряют страх перед сильными тварями и тянутся к ним. В итоге эти объединения, уже лишенные лидеров и ведомые лишь каким-то непонятным инстинктом, тоже станут частью Орды, когда та пойдет через места их обитания. Орда неразумна. Обычную развитую тварь или даже целую стаю можно обмануть, обвести вокруг пальца. Или даже подсунуть вместо себя другую лакомую добычу, потому что она всегда будет оценивать усилия, которые затратит на охоту за потенциальной едой и степень риска. Взвесит все за и против, своим странным, но все-таки умом. Но Орда, она не думает о еде, не думает вообще ни о чем. Она просто несется с запада на восток, сметая на своем пути все и всех. Жрет, что съедобно, рушит, что ломается. И бежит, бежит, бежит. Первую такую стаю удалось обойти, заехав на троечку. Твари, услышав мотор, ринулись на звук и не желали отставать, несмотря даже на то, что батя сразу же врубил невидимость. Пришлось подключаться ворону со своим умением. Дальше стало сложнее, но в целом поездку к смотровой монстродома пока можно было назвать спокойной по меркам этого мира. Лоскут монстродом получил свое название из-за расположенного на нем монстродома, огромного и уродливого человейника в 30 подъездов и столько же этажей. В мире бати такие строили в столице его необъятной родины ради того, чтобы впихнуть в нерезиновую как можно больше жителей, желательно высоту, а не ширину. Длину панельно-бетонного чудовища, утыканного одинаковыми однообразными квадратами зеркальных окон и коробками кондиционеров под ними, не измеряли, но визуально он тянулся примерно на километр. На первом этаже виднелись дополнительные входы для магазинов, над некоторыми красовались олиповатые вывески. Под землей находилась крытая парковка для жильцов на огромное количество машин и мест, практически пустая. Видимо, обновления хватало этот лоскут в тот момент времени, когда дом только-только начали заселять. Батя, сбавив скорость и все еще под невидимостью, въехал во двор и направился к въезду на парковку. Машину, конечно, можно было оставить и во дворе. Без людей внутри она не представляла интереса для тварей, если не находилась у них на пути. Но рисковать не хотелось. После каждого обновления монстродома батины бойцы демонтировали шлагбаум парковки, поскольку этот лоскут часто становился перевалочным пунктом, как в случае рейдов к черноте, так и при необходимости немедленно эвакуировать наблюдателя с расположенного через один 89-го лоскута. Проехав большую часть огромного пространства, разграниченного массивными столбами и яркой желтой разметкой, Батя припарковал внедорожник на привычном уже месте под торцом монстродома, ближайшем к смотровой. «Погнали!» – бросил он ворону и, взяв заднего сиденья АК-47, вылез из машины. Перебегая от столба к столбу, пересекли пространство между припаркованным внедорожником и дверью к ведущей на смотровую лестнице. Поднялись и оказались на большой террасе, с одной стороны примыкающей к стене монстродома, а с другой – обрывающейся над высоким берегом, протекающей рядом реки. Когда-то эта смотровая терраса, предназначенная для отдыха местных жителей, была уставлена скамейками, декоративными деревьями. Но этот мир внес свои коррективы, и прошедшиеся по лоскуту сразу после его обновления твари разнесли всю красоту, да к тому же еще и пообедали. На это недвусмысленно указывали валявшиеся вокруг обглоданные костяки. С первого взгляда на смотровой негде было укрыться, но батя и его бойцы давно уже приметили небольшую будку 2 на 2 метра, укрытую по самую крышу лианами дикого винограда, из-за этого не бросавшуюся в глаза. По факту это была кинобудка с проектором и небольшим окошком, сквозь которое изображение падало на стену дома, а вся смотровая превращалась в эдакий кинотеатр под открытым небом. Но главное, будка была построена из крепких бетонных блоков и имела вполне себе бронированную дверь замками. Понятно для чего, чтоб никто не украл дорогой проектор и аудиоаппаратуру в перерывах между сеансами. Однако сотня приспособила ее под совсем другие цели. Внутри всегда имелся спальный мешок, пара бутылок водки, 5-литровая баклажка с водой и запас продуктов с длительным сроком хранения. На 100% укрыться от тварей в этой будке было нельзя, но временно перекантоваться, пережидая обновление соседнего лоскута, запросто. Убедившись, что смотровая пуста, батя с вороном двинулись к будке. Но будучи на полпути к ней, увидели, как распахнулась ведущая в нее дверь, и навстречу им вышел ветрянка. Видок у бойца был потрепанный. На левой руке вместо рукава присутствовали пропитанные кровью и щедро обсыпанные смесью перцев бинты. Но настрой был, как и положено, боевой. Оружие ветрянка не бросил. И батя бы не удивился, обнаружив, что станцию связи боец также умудрился эвакуировать. Именно так, кстати, и оказалось. «Командир!» Добежав до бати, вскинул руку в воинском приветствии ветрянка. «Докладываю, пост связи по приказу покинут. Оборудование полностью вывезено и находится в рабочем состоянии. Рядовой ветрянка готов к дальнейшей службе». «Молодцу!» – хлопнул его по плечу батя. «В будке?» «Ага, там!» – кивнул ветрянка. «Бать, пойло не найдется? Не стал запасы трогать, решил потерпеть». «Смотри, не дотерпись!» – посторожил командир, но флягу с пояса снял и протянул бойцу. «Да я в меру, бать!» – ответил тот и сделал два больших глотка. Поморщился, высунул язык, проветривая его от вкуса тухлых носков, и добавил. «Не дурак же! При сильном голодании набодяжил бы сам, разумеется». «Хорошо», – кивнул батя. «Готов уходить?» Боец кивнул. «Ворон, хватай станцию, заберем, раз ветрянка ее вынес». «Так точно, бать», – ответил ворон, будучи уже почти у будки. Скрылся внутри и тут же вышел, неся перед собой завернутую в брезент станцию. Автомат он закинул за спину, так что защита бойца и самих себя полностью легла на батю с ветрянкой. В гараже их ждал неприятный сюрприз, вроде парочки пробравшихся в него моллюсков. Батя сразу врубил невидимость. Ворон взял твари под контроль и направил на смотровую, пообещав, что там куча вкусностей и свежей двуногой еды. Моллюски, в отличие от крупных тварей, которых батя все чаще и чаще звал про себя элитой, разумом не обладали совсем. Так что, отталкивая друг друга, понеслись в указанном направлении и даже не задумались о том, что едой-то пахнет совсем не оттуда. Загрузившись в форт, поехали к выходу из гаража. За руль на этот раз сел ветрянка. Его способность заключалась в умении бить молниями, что против Орды было не особо полезно. Поэтому батя и ворон теперь занимались исключительно тем, что обеспечивали экипажу внедорожника максимально возможную в реалиях этого мира и ситуации безопасность. За буквально 20 минут, которые бойцы провели на смотровой монстродома, ситуация на улице изменилась кардинально. В подземный гараж они въезжали практически спокойно. Твари в округе были, но не так, чтобы много. Теперь же их количество исчислялось сотнями. И они были везде. И уже по одному только этому факту можно было сказать, что Орда вот-вот придет в движение, если еще не пришла. На первую группу из 3 моллюсков, 5 горилл, кусача и 10 мелочевки нарвались прямо на выезде. «Мля!» – только успел сказать ветрянка, выворачивая руль так, чтобы не налететь на радостно улыбнувшегося внезапно появившейся еде моллюска. Внедорожник, снеся бампером мусорку, подпрыгнул на бордюре и понесся по газону. «Там ограда!» заорал ворон. Взять под контроль твари он, правда, не забыл. Так что те хоть и бросились было в погоню, но быстро потеряли интерес к добыче и ринулись в подземный гараж. Невысокую ажурную ограду сносить бампером не пришлось. Ветрянка провел Форд дальше по газону и нашел место, где ограда заканчивалась, а вместо нее лежали две бетонных полусферы, которые полноценному внедорожнику были сродни невысоким кочкам. «Давай на 69-й», – велел батя. «Уйдем севернее, там проще будет». Он уже успел приготовиться к тому, что сейчас придется отстреливаться, а значит, привлекать внимание и без того раздраженных тварей. «Через мост?» – не отрывая взгляда от дороги, уточнил Ветрянка. Батя задумался. Выездов с монстродома на 69-й было два. Ближайший пролегал через широкий вантовый мост. Вернее, это на этом лоскуте он был вантовый. А ровно на середине реки сменялся бетонным, с вычурными статуями по бокам и кучей лепнины. Совпадали мосты как родные. Но поскольку относились они к разным лоскутам, случиться могло всякое. Так что путь через мост был самый короткий и быстрый, но и одновременно рискованный. Второй выезд пролегал по вылетному шоссе. Тут никаких сюрпризов на стыке лоскутов не ожидалось. В условиях, когда время не жмет, наилучший выбор. Но вот как раз времени-то у бойцов и не осталось. «Да, через мост», – подтвердил батя. «В случае чего бросим машину и двинемся дальше пешком. Или рванем на второй, если удастся». «Есть через мост», – откликнулся Ветрянка, выезжая со двора монстродома. Путь длиной в 3 с небольшим километра запомнился бате только напряжением и огромным количеством курсирующих по лоскуту тварей. Невидимость работала откровенно паршиво. Твари словно бы сошли с ума и своим глазам уже не верили, ориентируясь исключительно на слух и нюх. Вся нагрузка по их отводу легла на ворона, но ему было тяжело справляться с таким огромным количеством, и боец то и дело прикладывался к фляге с пойлом. Наконец они выехали на набережную, и Ветрянка прибавил скорость. За Фордом тут же увязались зараженные, на этот раз включая несколько штук элиты. Дорога была относительно свободной. Похоже, раньше она являлась широкой пешеходной зоной. Поэтому Ветрянка просто вжал педаль газа в пол. Ворон увел элиту и тварей вроде кусачей и моллюсков. А батя, несмотря на то, что внедорожник был под невидимостью, пришлось взяться за ПКМ. Шуметь не боялись. Твари, даже не видя добычу, все равно ее чуяли и бросались в погоню. Да и сам внедорожник на больших скоростях рычал так громко, что звук эхом возвращался от стоящих аж в полукилометре домов. «Ветрянка, быстрее можешь?» — уточнил батя, на секунду сунувшись обратно в салон внедорожника, чтобы подхватить новую ленту для ПКМ взамен отстрелянной. «Никак нет, командир. Обороты в красной зоне. Передача максимальная», — откликнулся боец. «Нам еще 1,5 километра продержаться, а там уже мост». «Хорошо бы», — согласился батя и полез перезаряжать пулемет. Однако через километр стало понятно, что им не повезло. Вантовый мост был на своем привычном месте, а вот второй половины не было. Вернее, была. Но что-то при обновлении пошло не так, и два пролета ближайших к квантовому мосту рухнули в реку. «Бать, что делать будем?» — на удивление спокойно поинтересовался ворон. «Может, все-таки попробуем на орде прокатиться? Хотя твари плоховато слушаются, то и дело поводок обрывают». Боец от усилий весь взмок. Пойла в его фляге уже почти не осталось. «Отставить прокатиться», — бросил батя. «Не в этот раз». А сам, восседая за ПКТ, задумался. Раз ворон жалуется, что твари плохо его слушаются, значит, зов орды слишком силен, и прокатиться на ней не выйдет вот прям точно. Что, мля, тогда остается? Уйти на своих двоих, бросив форт, как изначально планировалось, в случае подлого невезения уже не выйдет. Твари слишком близко, и со стороны домов постоянно набегают новые. На трупы мелочевки крупняк не сильно-то отвлекается. Орда, что с нее взять? «Ветрянка, давай кругом через дворы ко второму выезду», — скомандовал батя, возвращаясь в салон внедорожника. «Никак нет, командир, не успеем», — мотнул головой боец. «Но есть другая идея». «Говори». 3 километра набережная обрывается, и река поворачивает на стык 69-го и 59-го. Еще через 1 километр обычно бывает брод. До него там конкретное бездорожье, но форт должен пройти, если аккуратненько. Да и твари далеко от орды не пойдут. Ну, большая часть». «Дорогу куда дальше знаешь?» — только уточнил батя. «Командир, обижаешь. Ее все связисты знают. Не маленькие же, все отходы давно изучили и отработали», — ухмыльнулся Ветрянка. «Гони», — приказал батя и снова сел за ПКТ. Вовремя. Излишне шустрый моллюск уже примеривался запрыгнуть на крышу внедорожника. Батя, не думая, вжарил ему в грудь длинную очередь, испортив твари все приготовления. Повредить не повредил. Пули простучали по броне твари, но прыжок сбил. Моллюск оскорбленно заурчал и продолжил погоню. Командир перевел ствол пулемета на вовремя попавшегося зомби и зарядил ему 2 в голову. Зомби упал как подкошенный, а моллюск, не успев подпрыгнуть над неожиданной преградой, споткнулся и пропахал набережную своей и без того измятой мордой. После этого до твари наконец дошло, что еда не такая уж и вкусная, а орда совсем в другой стороне, и она решила отчалить восвояси. На смену ей тут же пришли горилла и топтун, но эти не могли развить настолько большую скорость, поэтому быстро отстали. Спустя пару минут количество тварей, преследующих внедорожник, резко уменьшилось. Причина этого бате была хорошо видна из-за прямолинейности набережной и ее подъема в сторону 69-го. По южной части монстродома пошла орда. Выглядела она впечатляюще даже с такого расстояния. Огромная масса тварей, больше напоминающей лавину или сель, чем стадо извращенных этим миром, но все-таки живых существ. «Ну, кажется, пока пронесло», — вслух выдохнул батя, вытирая рукавом потный лоб. Но расслабляться было рано.